путь своих учеников. Чему подобно Царствие Божие? К чему уподобен его? Оно подобно зерну горчичному, который, взяв человек, посадив в саду своем, выросло и стало большим деревом, и птицы небесные укрывались в ветвях его. И еще сказал, чему уподоблю Царствие Божие? Оно подобно закваске, которую женщина, взяв, положила в три меры муки, доколе не вскисло все. Под садом и под закваской имеется в виду душа человека, каждого из нас. А под садом, то есть под семенем горчичным, именуется вера, которую каждому из нас Бог даровал. Так же и под закваской, которую женщина положила в три меры. И святые богоносные отцы нашей древности говорили, что эти три меры – это три состава человека – дух, душа и тело. И действительно, маленькая закваска, положенная в тесто, она начинает процесс брожения, переквашивает все, и тесто приобретает другие свойства и становится хлебом. Остается только испечь. И действительно этот процесс затрагивает преображение человека верой и его тело, и его душу, и его дух. Потому что человек, хотя мы наблюдаем эти три состава, дух, душа и тело, но на самом деле это единый организм, единое существо. И поэтому вот таким образом должно прийти к нам Царствие Небесное. А под птицами небесными, разумеет отцы древние, добродетели христианские, которые должны гнездиться в этом дереве. То есть сначала человеческая духовная жизнь начинается с того, что у нее появляется вера, но это всего лишь семя. И нужно его вырастить. И вот как выращивать вот это дерево для того, чтобы действительно птицы небесные, небесные добродетели укрывались в этих ветвях. Для этого должна быть вера большая и крепкая. И чтобы свою веру растить, чтобы она не оставалась таким же маленьким зернышком, которое было дано нам Богом, для этого нужно совершать дела веры. Вот то, что вера понуждает нас делать, то мы должны и совершать. Хотя это довольно трудно для нас. По двум причинам. Во-первых, мы люди грешные. Поэтому все дела веры для нас представляют труд. Вот, ну, известно, что вот даже на наших детях научитесь чему-то хорошему, делать что-то правильно. Требуется очень большой труд, усилия, постоянно с ними борьба, хотя бы даже игрушки за собой убирать. Никто за одно занятие не научит ребенка убирать. Потому что один раз он уберет, второй раз уже не будет. И вот это постоянно, так же с учебой. Вот чтобы вдруг ребенок начал бы хорошо учиться. Нет. Это мама или бабушка, кто-то должен сидеть год, два, три, четыре. Пока у него постепенно не пробудется вкус к учебе, вот, у него не возникнет желание даже в институт может поступить. А уже там, когда будет самостоятельно, и то не у всех, некоторые бросают, потому что не в состоянии. А что так? Там что-то такого трудного? Нет, ничего никогда трудного нет. Просто неохота соображать, думать, сидеть, записывать, запоминать. Это все очень труд тяжелый. Для грешного человека это все очень трудно. Так же и с заповедями Божьими. Молитва, пост, храм ходить, добрые дела делать, не отвечать злом за зло. Это все очень трудно. Гораздо проще делать, как все. И вторая трудность, и то, что мы не то, что только грешные люди, мы еще живем среди грешников. Поэтому очень трудно сопротивляться всеобщему потоку. Вот все люди так живут, а нам нужно жить иначе. Человек создан Богом как единый человеческий род. Поэтому мы все очень зависим от других людей. Зависим от того, что они про нас скажут, что они про нас думают. Нам это приносит боль. И мы, как вот некоторые животные, у них есть такое свойство мимикрии. Вот тигр полосатый, чтобы не видно было в кустах бамбука. Там бобер коричневый, потому что, чтобы ему лучше быть, легче быть невидимым и на воде, и на суше. Вот и так далее, и так далее. И даже насекомые разную окраску принимают, иногда раз и исчезает в траве, потому что он имеет такой цвет. Также и каждый человек грешный. Он под образ мыслей, под образ поведения подлаживается, как все люди. И если боится чуть-чуть выделяться, потому что ему страшно обратить на себя внимание. Поэтому если все живут в грехе, очень трудно жить праведно. Вот. И это второе обстоятельство, которое не дает нам жить по вере. И это нужно все равно преодолевать. И только преодолевая это, мы можем выращивать это дерево. И дальше Господь говорит: проходили они по городам и селениям, уча, и направляли путь в Иерусалим. Некто сказал ему: Господи, неужели мало спасающихся? Он же сказал: подвязайтесь войти сквозь тесные врата, ибо, сказываю вам, многие поищут войти и не возьмут. Когда хозяин дома встанет и затворит двери, тогда вы, стоя вне, станете стучать в двери и говорить: Господи, Господи, отверзи нам. Он же скажет вам в ответ: не знаю вас, откуда вы. Тогда станете говорить: мы ели и пили пред тобой, и на улицах наших учил ты. Но он скажет: говорю вам, не знаю вас, откуда вы, отойдите от меня, все делающие беззаконие. Там будет плач и скрежет зубов, когда увидите Авраама, Исаака, Иакова и всех пророков в Царстве Божьем, а себя изверженными вон. И придут от востока и запада, и севера, и юга, и возлягут в Царстве Божьем. И вот есть последний, который будет первым, и первый, который будет последним. Вот такие вразумительные, хотя и жестокие слова сказал Господь. Жестокие не потому, что они хотят хочет этими словами Господь принести боль нам, а то, что они нас совершенно отрезвляют. Потому что если мы имеем в себе какое-то некое чувство к Богу и имеем веру, то это еще, оказывается, ничего не значит. Господь сказал, что могут перед нами двери быть Царство Небесное оказаться закрытыми, потому что не хватит нам того, что мы совершили. То есть то дерево, которое нам дал Господь, мы его не сумели вырастить. Что толку, если у меня в саду растет вот такая яблоня? Семечко посадил, она за год вот такая выросла. Ну и что? Она не привитая, и она маленькая. Все равно на ней плодов нет. Яблони сажают для того, чтобы были яблоки. Поэтому каждому из нас нужно смотреть, какие яблоки на мне растут. Вот какие плоды. У каждого дела должно быть какие-то плоды. Иной говорит: я кандидат наук. Ну и что? А какие плоды? То, что кто-то за тебя или тебе написал там диссертацию научной руководителя, и она где-то там валяется, это ничего. Или там: у меня там двое детей. Важно, какие плоды. Как ты их воспитал? Вот что за дети? Какое их качество, этих детей? Вот тогда ясно. А так это Я, говорит, многодетная мать. А где у тебя дети? А двое наркоманов, один в тюрьме, третий на панели. Вот так, здравствуйте. Ну и что тогда в этих детях? Я, говорит, институт кончил. А что ты умеешь? Вот что ты умеешь? Ты умеешь там тесто месить, или там гвоздь прибить, или по своей специальности? Вот давай. Ты такой инженер, да? Ну вот давай, сделай. Ничего не могу. Потому что главное не то, что заявить. Я, дескать, верующий, у меня крест на шее, я в храм хожу. Уходишь — хорошо. Иногда и насекомые заходят в храм. Лежит какой жучок и забежал. Но это же не значит, что какой жучок наследует Царство Небесное. Нет. Наследует Царство Небесное, кто принесет плод. Этот плод может быть разный. У кого в 30 раз, у кого в 60, у кого в 100. Это уж кто как потрудится и кому какой Господь даст талант. Вот. А нам нельзя зарывать его в землю. И вот мы сегодня празднуем память великоугодника Божия Иоанна Кронштадтского, святого праведного. Был человек совершенно обыкновенный. Ничем не выдающийся. Даже в детстве очень плохо ему давалось школьное обучение, как некогда преподобному Сергию. И вот он молился Богу о том, чтобы Господь его вразумил. И он стал учиться лучше. И потом блестяще окончил уже семинарию и был рекомендован даже в духовную академию. Тогда не всех брали, а только выдающихся учеников. И он закончил блестящую духовную академию. А уже потом решил приносить плод. То, что академию многие кончили. А вот немногие стали такими светильниками и угодниками Божьими. Вот тот талант веры, который дал ему Господь, он приумножил не в 100, не в 1000, а, наверное, в 1 000 000 раз. В 1 000 000 раз он превзошел всех. Если один священник такой средний способен окормлять там человек 50, то это окормлял 50 миллионов человек. И своим словом, и своим примером, и своим проповедью. Можете себе представить, что у нас на большой приход, иногда там на Благовещение, во всех наших храмах, до 1500 человек причащается. И мы помним, какая бы толпа, сколько народу, как это трудно организовать. А у него причащалось до 10 000 человек. Можно вообще себе представить, что одно только причастие шло до вечера. И все равно люди ехали с разных концов, чтобы только на него одним глазком поглядеть. А что, на что там глядеть? Маленький такой, ну, среднего роста такой, довольно сухенький старичок, седенький такой, глазки, правда, у него такие голубые были, как сапфиры такие, пронизывали толпу насквозь. А что он там говорил? Вот читаешь его проповеди отца Иоанна? Ну, самые такие простые слова. Вполне такая академическая проповедь, как учили в академии на курсе гомилетики. Так у него, читаешь, все правильно. Но думаешь, ну, ничего такого, как сверхъестественного в этих словах нет. Все самые простые слова. А что-то в них было? А то, что он туда вкладывал. Вкладывал он туда, в эти слова, свою веру. И когда люди оттуда уходили из его храма, огромный собор в Кронштадте, они уходили совершенно другими. Потому что он только одним видом, своими словами, он их преображал. И никакого тут не было колдовства, какой-то магии. Потому что они видели, вот как человек угождает Богу. Нам вот тоже так бы надо. И немножечко свою жизнь начинали исправлять. Многие, глядя на него, не все, конечно, начинали на путь исправления. Вот и нам. Если мы сумеем встать на путь исправления, мы научимся приносить плоды. Если мы захотим этого, то мы тогда достигнем Царства Небесного. Другой спросит, а какие нужны плоды? Нет ничего проще. Слава Богу, Господь через апостол Павел нам сказал, какие мы должны выращивать в себе плоды. Плод духовный есть любовь, радость, мир, долготерпение, благость, вера, кротость, воздержание. Вот эти плоды перечислены. Каждый смотрит, что мне не хватает. Не хватает любви? Давай, учись относиться к ближнему своему с любовью. Почему у меня такая рожа унылая? Почему у меня радости на душе нет? С чем это связано? Что меня отягчает? Меня отягчает грех. Почему на душе у меня нет радости? И быть христианином, быть в Царстве Небесном, это непрестанно находиться в радости. Это радость совершенная. Если радости у нас нет, значит у нас никакого христианства нет. Надо жить так, чтобы сердце наше было радостным. Итак, каждый плод. И это не сразу. Это постепенно, долго. Молясь Богу, исправляя свою жизнь, воздерживаясь от греха, мы можем это выращивать. И вот такие примеры, такие светильники, ведь Иоанн Кронштадтский, он жил уже, и умер уже в нашем веке, еще совсем недавно. И были еще люди, которые его помнили и видели. Так что возможно. Конечно, так не бывает, чтобы какой-то человек взял и достиг бы таких же небесных высот. Это не обязательно. Потому что у каждого своя мера. Апостол Павел говорит, что у каждой звезды на небесах разная слава. Действительно, мы посмотрим на небеса. Там одна звездочка побольше, другая поменьше. Одна беленькая, другая синенькая, третья красненькая. Все они разные. Так же и подвиг, и наши возможности каждого из нас. Один молодой, еще не развратившийся человек, и сразу пришел с юности к Богу, начинает свой посильный подвиг. А другой уже изломан грехом, не знаем, где его шатало. У них разные возможности. Но у всех есть возможность спасения. Какой бы грешным человек ни был, с какого бы нуля и с какой бы пропасти он бы ни восстал, он спастись может, если захочет. Поэтому нужно нам все время молиться Богу, как бы нам покрепче этого всего захотеть. Блаженны алчущие и жаждущие правды. Только они насытятся. Надо это хотеть больше всего на свете. Если мы это захотим, тогда и будет. Потому что Господь смотрит на наше желание. И если будем искать Царство Небесное, остальное все приложится нам. Помоги Господу.